Том 15, глава 3. Томаш нахмурил брови. Если бы какой-нибудь охотник ответил ему так же, то он бы его уничтожил. Просто бы убил на месте. Никто не смел выказывать неуважение к охотнику особого уровня, который обладал мощью целой страны. А Томас, спасший более чем 300 миллионов американцев от худшей катастрофы в истории человечества, получил абсолютную силу. Он обладал возможностью делать все, чего бы ни пожелал. Но тем не менее, в этот раз Томас не стал совершать необдуманных поступков, потому что его соперником был сам Сун Джинву. Томас, поморщившись, взглянул на него, затем перевел взгляд на Хван Дансу и стиснул зубы. Он даже не пытался скрывать свои эмоции. «Я же сказал ему не трогать!» Хван Дансу не выполнила распоряжение. Сун Джинву был сложным и опасным противником. «Лучше будет разобраться самому», — решил Томас. Когда он пользовался своей силой, это выглядело как темная и пугающая аура. Она плотной пеленой окутывала все его тело. Даже сам Томас задумывался о том, чтобы избавиться от этой темной силы. Но это было невозможно. Никоим образом. В руках Джинву был ас гильдии мусорщиков. И помимо этого, это было делом чести для охотника особого уровня. Итак, Томас с перекошенным лицом снова задал вопрос. «Так ты не знаешь, кто я?» Джинву незамедлительно ответил. «Это не важно. Мне совершенно плевать, кто ты». И затем Хван Дансу, придя в сознание, заметил Томаса и крикнул. «Мастер! Убейте этого сукина сына! Поторопитесь!» Бам! От удара кулаком он снова потерял сознание и обмяк. Томас задумчиво поморщил лоб. «Да как ты смеешь?» Охотник особого уровня буквально задыхался от ярости. «Он что, не знает, кто я такой? Что вытворяет передо мной такое?» Не понимал он. Его перекошенное выражение лица уже напоминало демона. В то же время он вспомнил о тех людях, которые не подчинились ему. Томас вырос в бедной семье иммигрантов. Он жил в трущобах, ходил в школу, где было полно чернокожих, что не было хорошо для белого и неизвестного мальчика. Враги Томаса окружали его повсюду. Драка могла завязаться только из одного взгляда в глаза. Часто шло в ход оружие. Нередкими были случаи, где ему приходилось драться с несколькими противниками сразу. Для белого мальчика, у которого, казалось, не было ничего, единственным другом было небо. И именно эта бесконечная лазурь подарила ему талант, о котором он впоследствии никогда не жалел. Завораживающая сила. Сила, подчиняющая себе других. Как ни парадоксально, но из-за того, где жил Томас, та атмосфера идеально подходила для определения его склонности. В бесконечной борьбе он постоянно демонстрировал свои сильные стороны. И в то же время Томас уже видел, как его сила меняла тех, кто был агрессивно настроен по отношению к нему. Он правил как король. Сила, богатство, жестокость. Томас осознал, что бесконечная сила в мире могла сделать человека королем или, напротив, рабом. И когда в мире появилась новая форма силы, Томас не упустил возможности, чтобы забраться на вершину. Любой, кто встал бы у него на пути, был бы немедленно уничтожен. Тот, кто смотрел на него из-под лобья, должен делать это стоя на коленях. Справедливость силе. И Томас четко придерживался того, чему научился. Время словно остановилось. Разозленный Томас скакнул вперед. Расстояние между двоими мгновенно сократилось до нуля. Томас и Джинву столкнулись нос к носу, а теперь страдая из-за своего невежества. И Томас протянул руку к противнику. Он хотел схватить Джинву за голову. В тот момент, когда рука потянулась, все было уже почти кончено. По крайней мере, так подумал Томас. Уголки его рта поднялись злобные ухмылки. Но внезапно он увидел перед собой яркий свет. На территорию прибыли охотники гильдии мусорщиков. Бах! В этот самый момент они увидели, как что-то вылетело через стену завода, где находились Джинву и остальные. И это нечто оказалось прямо перед ними. Охотники, узнавшие лежавшего перед ними, были все до одного поражены. «Томас! Мастер, вы в порядке?» Это было просто невероятно. Удар был настолько сильным, что от всего тела Томаса шел пар. «Ладно, Если бы это был обычный человек, то он бы уже не смог подняться. Все его кости были бы сломаны. Но с Томасом все было в порядке, что в принципе и ожидалось от человека, который в качестве танка сражался с Камишем. Но его лицо было разбито. Поднимаясь на ноги, с каменным выражением лица, он оглядел рядом стоящих людей. Увидев налитые кровью глаза охотника особого уровня, те побледнели. Затем Томас молча направился обратно в сторону завода. От него прямо исходила убийственная аура. Продолжая смотреть вперед, Томас леденящим голосом произнес: «И что вы делаете? Вперед все!» И больше сотни элитных охотников-мусорщиков вошли на территорию завода, где находился Джин Ву. Джин Ву, своей атакой, отправившей Томаса в полет, тяжело вздохнул. Ю Джин Хо был почти на грани, и если потерять еще хотя бы момент, он мог. Джин Ву увидел с помощью глаз солдата, как Хван Дон Су поднимал голову Ю Джин Хо. Парень ощутил, как холодок пробежал по его коже. «А что теперь? Я должен отпустить Хван Дон Су?» Чтобы не поддаваться влиянию внешних сил, Джин Ву продолжал работать на пределе своих возможностей. Таким образом, просьбу Томаса он решил не рассматривать. Итак, таким был ответ Томаса. Недавняя атака. Хоть Джин Ву и выиграл этот первый раунд, битва еще не была окончена. Томас, отлетевший на довольно большое расстояние, шел в сторону Джин Ву, и тот ощущал его огромное убийственное стремление. И в это же время Джин Ву швырнул Хван Дон Су в угол, а затем призвал Икрида и Кайсела. Черный дракон и рыцарь незамедлительно появились. Джин Ву похлопал Ю Джин Хо по плечу и передал его Икриду. «Отвези Ю Джин Хо в ближайшую больницу. Ему нужна помощь как можно скорее». Икрид, поклонившись, улетел на драконе, неся на руках Джин Хо. Томасу было плевать на улетевшего дракона. Его взгляд был прикован к Джин Ву. Вместе с наморщившимся Томасом он увидел и толпу высокоуровневых охотников. Их была целая сотня. Казалось, что пришла вся элита мира, или, если точнее, вся элита гильдии мусорщиков. Но, тем не менее, ты тут не один такой, у кого есть солдаты. В этот момент из тени Джин Ву начали выходить его теневые войны. Пока тьма под ногами Джин Ву расширялась, они поднимались из нее. Томас, увидевший солдат, пораженно застыл на месте. Солдат было около 1000. И даже после того, как весь завод уже был набит битком, солдаты продолжали появляться. Томас прищурил глаза и неуверенно произнес: «Дело не только в количестве». Он понял, что несколько солдат были равны по силе охотникам уровня S, рыцарь с огромным щитом, орк-шаман черной мантии и гиганты. У каждого из них была сила, равная элитным охотникам. Даже если бы гильдия мусорщиков сражалась во всю силу, их победа не гарантировалась бы. Томас больше поразился призванным существам Джин Ву, чем ранее полученному удару. «И как мы до этого дошли?» Он криво усмехнулся и облизнулся. Теперь дело было не в Хван Дон Су, а в восстановлении задетой гордости. Томас вздохнул. «Мне и вправду придется убить его». Но перед этим охотник особого уровня в последний раз предложил Джин Ву: «Если признаешь ошибку и поклонишься мне, я пощажу твою жизнь». Джин Ву в ответ только показал ему средний палец. На лбу Томаса сдулись вены. «Ты до самого конца». Томас сорвал с себя куртку. Дорогая ткань высокого качества порвалась как бумага. На его теле резко сдулись и затвердели все мышцы, как будто бы он был в броне. От него начала исходить ужасающая магическая энергия. И эта энергия была настолько сильной, что казалось, будто бы от его плеч поднимался золотой пар. Сильнейший танк мира показал свою силу во всей красе. Джин Ву, наблюдавший, как менялся Томас, молча выпустил свою энергию. Элитные охотники мусорщиков, наблюдавшие за этим, были поражены до глубины души. «Что? Что это за сила?» Множество пар глаз было устремлено в одну точку. Сон Джин Ву. Конечно же, это была сила Сон Джин Ву, который убил гигантов. Глядя на парня, охотники гильдии мусорщиков нервно сглотнули. В отличие от взволнованных людей, Джин Ву сохранял полное спокойствие. Для него представилась отличная возможность проверить, насколько он вырос. И внезапно Джин У вспомнились слова, сказанные правителем. Камешем. Власть правителя. Он уже сказал, что 4 человека получили силу владык. Означало ли это, что это те 4 из 5 охотников особого уровня, которые пережили атаку Камеша? Если так, то весьма вероятно, что Томас Андре был тем самым человеком, который получил силу владык. Джин У начал первым. Вперед! Как только приказ был отдан, солдаты начали наступать. Голос Томаса оставался спокойным. «Иди сюда!» Человек против гильдии. 1000 теневых солдат против 100 лучших охотников. Бум! Томас, бивший Айрона с ног, бросил взгляд на Джин У. Но тот уже сделал свой ход. «Что?» В одно мгновение Джин У, пригнувшись под рукой Томаса, вонзил короткие мечи короля демонов в его бок. Но он не смог пробить плотную кожу Томаса. Глаза Джин У широко раскрылись. Бум. Томас, улыбнувшись, ударил парня локтем в ответ. Такой была сила охотника особого уровня. Хоть у Джин У и была огромная скорость, он не мог пробить защиту Томаса. Томас же, посчитав это как свою победу, после атаки вытянул руку. На кончиках его пальцев сосредоточилась огромная сила, и отброшенный ударом Джин У был притянут обратно. Власть правителя. Этой способностью Томас притягивал к земле Камеша, который все свое время проводил в воздухе. Джин У, которого на пугающей скорости притягивало к Томасу, удивленно моргнул. Власть правителя. Шух, плечи Томаса дернулись от удивления. Что? Томас, увидев, что Джин У воспользовался силой, которая была только у охотников особого уровня, был шокирован. И в то же время, не упуская возможности, кулак Джин У во второй раз врезался в лицо Томаса. Бум. И впервые с того момента, как он стал охотником, лицо человека, названного Голиафом, начало истекать кровью. Бюро охотников тоже времени не теряло. Десятки машин бюро мчались к месту, куда направились охотники гильдии мусорщиков. Но ведущая машина, где ранее сидел Томас, остановилась задолго до места назначения. Адам в волнении, оглядывающийся по сторонам, удивился, что они так резко остановились. Что произошло? Единственный охотник уровня S, которого послало бюро, повернулся к нему. «Мистер Уайт, нужно, чтобы вы объяснили, что здесь происходит». «Объяснить? Что объяснить?» Адам потерял дар речи. Лицо охотника было белым. Это был один из тех редких случаев, когда Адам увидел признаки волнения у охотника уровня S. Ему хотелось понять, почему все именно так. «Мистер охотник, что случилось?» Тот хмуро ответил. «Если мы поедем вперед, то наши жизни окажутся в опасности».